«Парень, на твоем месте я бы не тянул резину. Второго шанса не будет». Эдвард стиснул зубы, но заставил себя кивнуть. А Кай, самодовольно ухмыльнувшись, поплыл к трону, на котором с безучастным видом сидел Марк. Феликс тяжело вздохнул. «Феликс, потерпи, милый», — радостно улыбнулся Ара. «Хайди будет здесь с минуты на минуту». «В таком случае нам лучше поскорее уйти?» В голосе Эдварда снова мелькнуло волнение. «Да», — кивнул Ара. «Отличная мысль, а то мало ли что может случиться. И все же, полагаю, вам следует дождаться темноты». «Конечно», — кивнул Каллен, а я сморщилась. «Придется целый день сидеть в малоприятном месте». «И вот еще что». Вальтори поманил к себе Феликса, развязал накидку, снял ее с плеч, крепыша и швырнул Эдварду. «Возьми, не будешь так в глаза бросаться». Каллен примерил длинную накидку, только капюшон не надел. «Тебе идет», — вздохнул Ара. Эдвард усмехнулся, однако, взглянув через плечо, осекся. «Спасибо, мы посидим внизу». «До свидания, мои юные друзья». Блестящие глаза Вальтури смотрели в ту же сторону. «Пойдемте», — поторопил нас Эдвард. Димитрий знаком велел следовать за ним и двинулся к каменному вестибюлю, который, судя по всему, был единственным выходом. Эдвард подталкивал меня вперед, с другой стороны шла хмурая Элис. «Не успели», — пробормотала она. Я испуганно глянула на подругу. В ее темных глазах светилась досада и огорчение. Тут из приемной послышались голоса, очень громкие и резкие. «Как необычно!» — прогудел мужской. «Будто в средневековье попали», — ответил женский, неприятно визгливый. В маленькую дверь, заполняя каменный вестибюль, протискивалась целая толпа. Знаком Димитрий велел освободить для них место, и мы прижались к холодным стенам. Шедшая впереди пара, судя по произношению, американцы в прямом и косвенном смысле оценивала обстановку. «Добро пожаловать, друзья! Добро пожаловать в Вальтерру!» — пропел из круглого зала Арум. За парой вошли остальные, в общей сложности человек 40. Некоторые глазели по сторонам, словно туристы, даже фотографии делали. Другие казались смущенными, будто не понимали, как угодили в странную башню. Одна темнокожая женщина выглядела совершенно потерянной. На шее четки, в правой руке зажат крест. Она шла медленнее остальных, то и дело теребила спутников, задавая вопросы на незнакомом гортанном языке. Эдвард прижал меня к себе, но слишком поздно. Я догадалась. Едва в толпе образовалась брешь, Каллен толкнул меня к двери. Я чувствовала, как лицо перекосилось от ужаса, а из глаз вот-вот хлынут слезы. Золоченый, богато обставленный зал наслаждался тишиной. В нем не осталось никого, кроме ослепительно красивой статной женщины, которая разглядывала с любопытством всех нас, особенно меня. «Добро пожаловать домой, Хайди!» — приветствовал стоящий за нашими спинами Димитрий. Хайди рассеянно улыбнулась. Она очень напоминала Розали, хотя помимо ослепительной красоты никакого сходства не было. Я глаз не могла отвести. Наряд только подчеркивал великолепие внешних данных. Суперкороткая мини выставляла на показ поразительной длины ноги, затянутые в черные колготки. Блузка обманчиво строгая, с длинными рукавами и высоким воротничком, но красный винил повторял малейшие изгибы тела. Каштановые волосы не спадали блестящей волной, а глаза поражали необычным сиреневым оттенком. Наверное, такой получается от сочетания синих линз и малиновой радужки. «Димитрий!» — сладко пропела она, хотя сиреневые глаза метались между моим лицом и серой мантией Эдварда. «Отличный улов!» — похвалил вампир. И я тотчас поняла, зачем нужен столь вызывающий наряд. Она не только рыбак, но и наживка по совместительству. Спасибо.